Павел Петрович дал им достойную отповедь в выступлении на пленуме Харьковского окрпарткома в начале марта 1930 года. Суть, основа Тараса в его революционном творчестве, отражавшем вековое недовольство, бунт трудового крестьянства против помещиков, против богатеев. Место этому Тарасу не только в Киеве, но и прежде всего здесь, в пролетарском и политическом центре Украины, в очаге развития пролетарской украинской культуры. Одной из первоочередных задач Постышев считал повышение жизненного уровня трудящихся и, в первую очередь, рабочих. Вопросам материально-бытового положения трудящихся города посвятил свою работу 7-й пленум окружкома партии, проходивший в октябре того же года. Постышев в своем выступлении отмечал, что к этому нужно подходить очень тонко и продуманно. Не следует преувеличивать достигнутое, скрывать недостатки, которых еще очень много, но и недооценивать проделанную в столь сложных экономических условиях страны большую работу тоже не стоит. «Общее бытовое положение рабочих улучшилось», — заявил он. «Вот тут и стоит заострить внимание, какие достижения в этом направлении у нас имеются. Основные недостатки тоже отметить нужно, но так, чтобы эти недостатки не затмевали наших достижений». Особую тревогу Павла Петровича вызывал жилищный вопрос, ведь многие харьковские семьи еще ютились в подвалах. Когда в Харькове был построен первый в СССР высотный дом «Госпром», Павел Петрович радовался не только тому, что город украсил это уникальное сооружение, но и тому, что сотням семей рабочих представлялась возможность получить долгожданные квартиры. 23 января 1928 года на заседании Политбюро ЦК КПБУ он предложил передать все освободившиеся помещения в распоряжение горсовета для распределения их среди рабочих и специалистов. Эта идея была поддержана, в результате многие семьи получили хорошие квартиры. Постоянное внимание окружного комитета КПБУ и лично Постышева к вопросам улучшения жилищного положения трудящихся давало положительные результаты. Только в 1927 году в Харькове было построено 1694 жилых дома общей площадью свыше 93 тысяч квадратных метров. Это явилось большим достижением, поскольку в предыдущие годы в эксплуатацию вводилось гораздо меньше жилья. Подводя итоги строительной кампании на заседании бюро окружкома 5 мая 1928 года, Постышев сказал, что нужно еще более расширить объемы жилищного строительства. По его предложению, на жилье в 1928 году было выделено на 10,4% больше средств, чем в 1927 году. Прошло 4 года с тех пор, как Постышев приехал в Харьков. За этот небольшой срок секретарь окружкома проделал колоссальную работу. Выросла количественно и качественно возглавляемая им парторганизация. Больших успехов добились рабочий класс и колхозное крестьянство. Повысился жизненный уровень народа. Заслушав 17 апреля 1930 года доклад Постышева, собрание городского партактива отметило, что к 16-му съезду ВКПБ и 11-му съезду КПБУ Харьковская парторганизация пришла сплоченной, готовой к дальнейшей борьбе за победу ленинского плана строительства социализма. За строками этого решения стоял большой созидательный труд трудящихся столицы, возглавляемых боевой партийной организацией. 5 июня 1930 года начал свою работу 11-й съезд КПБУ. Высший форум украинских коммунистов прошел под знаком дальнейшей мобилизации партийных организаций республики за осуществление развернутого наступления социализма по всему фронту. На съезде были отмечены успехи в деле воплощения в жизнь ленинского плана социалистической индустриализации и достижения в колхозном движении, а также определены очередные задачи в области развития промышленности, транспорта, дальнейшем осуществлении коллективизации и подъема сельского хозяйства. Выступая в прениях по докладу Рудзутака о работе ЦК ВКПБ, Постышев отметил большие достижения Коммунистической партии Советского государства в борьбе за мир и упрочение позиции СССР на международной арене. Руководство Центрального комитета, заявил в частности он, обеспечила стране Советов не только мир, но и укрепление международного положения нашей страны.